33. Иезуит 11 года. Чтобы не томить читателя, мы прежде всего поспешим ответить на первый вопрос. Закутанным в плащ путешественником был Арамис, который, расставшись с Фуке, вынул из саквояжа полный костюм, переоделся, вышел из замка и направился в гостиницу «Красивый павлин», где уже неделю тому назад заказал себе два помещения. Тотчас же после изгнания Маликорна и Манекана Арамис подошел к францисканцу и спросил его, где он предпочитает остановиться, в большой комнате или же в маленькой. Францисканец спросил, где расположены эти комнаты. Ему ответили, что маленькая комната на втором этаже, а большая на третьем. «В таком случае я выбираю маленькую», — сказал монах. Арамис не спорил. «Маленькую комнату», — покорно повторил он, обращаясь к хозяину, и, почтительно поклонившись, пошел к себе. Францисканца немедленно отнесли в маленькую комнату. Не правда ли читателю покажется удивительной почтительность прелата к простому монаху, да еще монаху нищенствующего ордена, которому без всякой с его стороны просьбы предоставили комнату, являвшуюся предметом упований стольких путешественников? Как объяснить далее неожиданное появление Арамиса в гостинице «Красивый павлин», тогда как он мог свободно поместиться в замке вместе с господином Фуке? Францисканец не издал ни единого стона, когда его поднимали по лестнице, хотя можно было видеть, что он жестоко страдал, и что каждый раз, когда носилки задевали о стену или о перила лестницы, все его тело сотрясалось от этих толчков. Когда, наконец, его внесли в комнату, он обратился к носильщикам. «Помогите мне сесть в это кресло». Крестьяне опустили носилки на пол и, осторожно подняв больного, усадили его в кресло, стоявшее у изголовья кровати. «Теперь», — попросил он, — «позовите ко мне хозяина». Они повиновались. Через 5 минут на пороге появился содержатель красивого павлина. «Друг мой», — сказал ему францисканец, — «рассчитайтесь, пожалуйста, с этими парнями. Это вассалы графства Мелун. Они нашли меня без памяти на дороге, и, не зная, будут ли их труды оплачены, хотели нести меня к себе. Но я знаю, во что обходится бедным гостеприимство, оказываемое ими больному, и предпочел гостиницу, где, кроме того, меня ожидали». Хозяин с удивлением посмотрел на францисканца. Монах осенил себя крестным знамением, сделав его особенным образом. Хозяин перекрестился точно так же. «Да, правда», — отвечал он, — «вас ждали, отец мой, но мы надеялись встретить вас в добром здравии». И так как крестьяне с удивлением смотрели на эту внезапную почтительность богатого содержателя гостиницы к бедному монаху, то францисканец вынул из глубокого кармана несколько золотых монет и, показав их крестьянам, сказал: «Вот, друзья мои, чем заплачу за заботу обо мне, поэтому успокойтесь и не бойтесь оставить меня здесь. Мой орден, по делам которого я путешествую, не хочет, чтобы я просил милостыню. Помощь, оказанная мне вами, тоже заслуживает вознаграждения, поэтому возьмите 2 луидора и ступайте с миром». Крестьяне не решались принять деньги. Тогда хозяин взял от францисканца 2 золотые монеты и сунул их в руку одного из парней. Носильщики удалились с вытаращенными от недоумения глазами. Дверь закрылась. Францисканец задумался. Потом он провел по пожелтевшему лбу своей сухой от лихорадки рукой и погладил сидеющую курчавую бороду судорожно сведенными пальцами. Его запавшие от болезни и волнения глаза, казалось, были прикованы к какой-то мучительной навязчивой мысли. «Какие доктора есть у вас в Фонтенбло?» — спросил он наконец. «У нас их 3, отец мой. Назовите мне их. Прежде всего Линеге. Еще кармелит по имени брат Гюбер. Потом светский врач по фамилии Гризар». «А, Гризар», — прошептал монах. «Позовите мне скорее господина Гризара». Хозяин почтительно поклонился. «Кстати, какие здесь поблизости священники?» «Какие священники?» «Да, каких орденов?» «Есть и иезуиты, августинцы, и кордельеры. Но отец мой, ближе всего и иезуиты. Итак, прикажете позвать и иезуитского духовника?» «Да, ступайте». Хозяин вышел. Читатель догадывается, что по знаку креста, которым они обменялись между собой, хозяин и больной узнали, что они оба принадлежат к страшному обществу иезуитов. Оставшись один, францисканец вынул из кармана связку бумаг и внимательно перечитал некоторые из них. Однако недуг сломил его волю. Глаза его помутились, холодный пот выступил на лбу, и он почти лишился чувств, запрокинув голову назад и бессильно свесив руки по обеим сторонам кресла. Минут пять он оставался без движения, пока не вернулся хозяин, ведя с собой врача, который едва успел одеться. Шум их шагов и струя воздуха, ворвавшаяся в открытую дверь, привели больного в чувство. Он поспешно схватил разбросанные бумаги и своей тонкой иссохшей рукой засунул их под подушки кресла. Хозяин вышел, оставив больного с доктором. «Подойдите ближе, господин Гризар», — попросил францисканец доктора. «Нельзя терять ни минуты. Ощупайте меня, выслушайте, осмотрите и поставьте диагноз». «Наш хозяин», — отвечал врач, — «сказал мне, что я имею честь оказывать помощь члену нашего общества». «Да, члену общества», — подтвердил францисканец. «Итак, скажите правду. Я чувствую себя очень плохо. Мне кажется, что я умираю». Доктор взял руку монаха и пощупал его пульс. «О, — сказал он, — опасная лихорадка». «Что вы называете опасной лихорадкой?» — спросил больной, властно смотря на врача. «Члену первого или второго года, я сказал бы, неизлечимая лихорадка», — ответил доктор, вопросительно посмотрев монаху в глаза. «А мне?» — перебил францисканец. Врач колебался. «Посмотрите на мои седины, на мой лоб, изборожденный мыслями», — продолжал монах. «Взгляните на мои морщины, по которым я веду счет перенесенным испытанием. Я иезуит 11-го года, господин Гризар». Врач вздрогнул. «Действительно, иезуиты 11-го года были посвящены во все дела ордена. Это были люди, для которых наука не содержит больше тайн, общество преград, повиновение границ». «Итак», — почтительно поклонился Гризар, — «я нахожусь перед лицом магистра?» «Да, и действуйте сообразно с этим». «И вам угодно знать мое действительное положение?» «В таком случае, — сказал врач, — я скажу, что у вас воспаление мозга, другими словами, острый менингит, дошедший до высшей точки». «Значит, нет надежды, не правда ли?» — спросил францисканец. «Я этого не утверждаю», — отвечал доктор. «Однако, принимая во внимание возбуждение мозга, короткое дыхание, учащенный пульс, лихорадочный жар, пожирающий вас, от которого я уже 3 раза терял сегодня сознание», — перебил францисканец. «Вот поэтому я считаю ваше состояние опасным. Но почему вы не остановились по дороге?» «Меня здесь ждали, и я должен был приехать. Хотя бы пришлось заплатить жизнью, даже ценой жизни. В таком случае, принимая во внимание все эти симптомы, я скажу, что положение почти безнадежно». Францисканец криво улыбнулся. «То, что вы сказали, было бы, может быть, вполне достаточно даже для иезуита 11-го года. Но для меня этого слишком мало, и я имею право требовать большего. Говорите правду, будьте откровенны, как если бы вы говорили перед лицом самого Бога. К тому же я уже послал за духовником». «О, я все же надеюсь», — пробормотал доктор. «Отвечайте», — приказал больной величественным жестом, показывая на золотое кольцо, печать которого до тех пор была обращена внутрь. На ней был выгравирован знак общества Иисуса. Гризар вскрикнул. «Генерал?» «Тише», — попросил францисканец. «Теперь вы понимаете, что вам нужно сказать все». «Монсеньор, зовите духовника», — прошептал Гризар. «Потому что через 2 часа, когда повторится приступ лихорадки, у вас начнется бред, и вы скончаетесь во время пароксизма». «Хорошо», — сказал больной, на мгновение нахмурив брови. «Значит, в моем распоряжении еще 2 часа». «Да, если вы примете лекарство, которое я вам пришлю». «И лекарство даст мне 2 часа. 2 часа. Я приму его, будь оно хоть ядом, потому что эти 2 часа нужны не только для меня, но и для славы ордена». «О, какая потеря», — прошептал доктор. «Какая катастрофа для нас». «Потеря одного человека, не больше», — отвечал францисканец. «И Господь позаботится о том, чтобы бедный монах, покидающий вас, нашел достойного преемника». «Прощайте, господин Гризар, это уже Господня милость, что я встретил вас. Врач, непричастный к нашей святой конгрегации, не сказал бы мне правды о моем состоянии. А рассчитывая еще на несколько дней жизни, я не принял бы необходимых предосторожностей. Вы ученый, господин Гризар, это делает честь всем нам. Мне было бы неприятно видеть, что один из членов нашего ордена в своем деле посредственность. Прощайте, господин Гризар, прощайте. Пришлите мне поскорее ваше лекарство». «Благословите меня, по крайней мере, монсеньор. Мысленно, да, ступайте. Мысленно, повторяю вам. Анимо, господин Гризар. Viribus impossibile». И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание. Доктор Гризар колебался, не зная, что предпринять. Оказать ли ему немедленную помощь, или же бежать и приготовить обещанное лекарство. Он, очевидно, решил приготовить лекарство, так как поспешно вышел из комнаты и скрылся на лестнице.